Возгер вновь показал себя хорошим командиром. Он почувствовал нездоровую атмосферу в лагере королевского войска и разбил стоянку корпуса в отдалении. Бойцы обслуги начали сооружать из металлических полос клетки и манежи для Ани, а поводыри прямо в центре мини-строительства укладывали своих питомцев спать. Я сразу же собрал военный совет, на котором по заведенной очень давно традиции присутствовала троица командиров и верховный хорох. В компании Возгаря и Драгона в мой шатер явился смутно знакомый поводырь в броне наездников на верховых ковыях. «Ну что, господа, давайте думать. И первый вопрос, к вам, верховный», — повернулся я к хороху, — «что вам известно о живых богах?» Тицелют впал в минутное оцепенение. Но, как оказалось, это был не шок, а задумчивость. «Их не существует», — уверенно заявил Харах. «Завидная уверенность. Тогда почему дикари побеждают? И вообще кому-кому, а мне точно известно, что большая часть сказок где-нибудь да воплощается в реальность». Оба поводыря недоумевающе посмотрели друг на друга, а вот верховный Харах понятливо кивнул. «Мою главную тайну он знал уже давно». «Хорошо», — согласился Птицелют. «Рассмотрим и эту версию, но фактов у нас мало. Значит, будем искать. Ваган». Позвал я ординарца и, когда его голова появилась в разрезе полога, начал давать указания. «Пошли кого-то из наших стариков к дружинникам, оруженосцам рыцарей и к тяжелым пехотинцам. Пусть приведут сюда по паре самых авторитетных ветеранов, чтобы не ворчали и не кивали на начальство. Пообещайте им вознаграждение. Также найди Богдана, передай приказ, чтобы притащил сюда кого-нибудь из войсковых магов. Он скажет, что занят», — невольно поморщился здоровяк. «Можешь дать ему по шее и добавить пинка для ускорения». Ваган довольно улыбнулся и исчез из виду. Я же вновь повернулся к собеседникам. «Давайте пока обсудим то, что знаем на данный момент, верховный. Из того, что мы успели узнать», — прочирикал Харах, по привычке сдабривая свои слова образами. «Плохо вооруженные и еще хуже защищенные дикари побеждают бронированных всадников, но не это самое странное». «Да неужели?» — фыркнул Возгарь. «Верховный прав», — поддержал Хараха Драган. «Я сам когда-то видел драку, в которой два десятка голодранцев набросились на проезжего рыцаря. Он успел срубить парочку, а остальные облепили его как мухи падали и тупо затыкали ржавыми ножами. Но здесь не один пьяный рыцарь, а хорошо организованная лава». Не унимался Возгарь, и это было хорошо. В любом мозговом штурме должен присутствовать патологический скептик. Именно он пробует все версии на жизнеспособность. «Значит, все упирается в силу и настойчивость», — ответил Драган. «Поэтому мы вновь возвращаемся к странностям», — подхватил Харах. «Когда рыцари идут в контратаку, дикари становятся сильнее и теряют страх перед смертью. К тому же очень настораживает странная отчаянная отвага рыцарей. Думай, что говоришь, нелюдь». Сузил глаза Возгарь, в котором говорила кровь хоть и незаконнорожденного, но все же сына князя. «Для дворянина отвага не может быть странной. Только давайте без крика», — попытался я успокоить Возгаря, уловив направление мысли Птицелюда. «В контратаках погибли сотни рыцарей и витязей, при этом с каждым разом всадники отчаянно бросаются в бой, хотя все дураки наверняка погибли еще в самом начале. Здесь явно что-то не клеится». Этот довод заставил всех задуматься. «Я действительно надеялся, что мы найдем выход из тупика, в котором оказалась королевская армия, и не потому, что считал себя умнее воеводы и его штаба, просто со мной пришли те, чье мышление сильно отличалось от мировоззрения честных служак и дворян. Нелюди, поводыри магических существ и пришелец из иного мира, да еще и с незамыленным взглядом, смогут увидеть значительно больше простых вояк. В данной ситуации меня волновало только одно: почему тупили армейские маги? Магистр Годобрат был заносчивым уродом, но дураком его не назову даже я, со всей своей нелюбовью к магам». Ответ на этот вопрос появился вместе с приходом недовольного Богдана. С ним пришел уставшего вида старичок. Возможно, дядька был просто хорошим человеком, но его образ слишком уж не вязался с обычным видом патологически заносчивых магов. Я отвел Богдана в сторону и тихо спросил, а посерьезнее никого не нашел. Это начальник магического отряда при армии, пожал плечами артефактор. Не понял, удивился я, а где Годобрат со своей сворой? Сидит в родовом поместье с учениками. Ты сам знаешь, какой он заносчивый, поэтому, в отличие от тебя, плюет на королевские приказы с самой высокой башни. В армию вернулись только те, кто не пришелся ко двору магистра. Загрызи меня, хомяк, выдохнул я, только теперь осознавая масштабы катастрофы. Получается, что ты здесь самый сильный маг. Если не скромничать, то да, кивнул Богдан. Так, сразу после совещания хватай это сборище убогих и готовься к массовому запуску ракет. Еще и на лучников магов хватит. Надо посмотреть. Тогда смотри, приказ воеводы я добуду, сразу как закончим обсуждение. Наконец-то все собрались, и начался мозговой штурм. Впрочем, на нем мы лишь подтвердили высказанные Харахом догадки. Судя по общей картине, получалось, что вместе с толпой чернокожих и порабощенных ими индусов шло некое божество, которое не только влияло на своих последователей, но и мутило мозги врагам. Из этого можно было сделать вывод, что соваться вглубь вражеских рядов глупо. Также возникла догадка, что территория, где дикари становятся слишком опасными, не так уж обширно и, скорее всего, на границе Брадара с Магадхой можно устроить диверсии, не боясь подпасть под влияние неведомой силы. Очень полезной оказалась информация ветерана из дружины одного из погибших князей. Он пережил штурм дикарями одного из городов. Поначалу мы крошили их как капусту, даже скучно было, не особо стесняясь присутствия высоких чинов, рассказывал дружинник. Было видно, что он повторяет эту историю уже не в первый раз. Озверевшие, и то не смогли взять стены сходу, хотя в поле от них было много бед. Озверевшие, переспросил я. Да, там были обычные люди и эти больные на всю голову здоровяки. Больше, конечно, черных, но и чумазых среди озверевших тоже хватало. Похоже, таинственная сила имеет свои ограничения и усиливает не всех дикарей, очень важная информация, и ее стоит запомнить. Заметив вопрошающий взгляд дружинника, я поощряюще кивнул. Продолжай. Так вот я и говорю, не взяли бы они стены, но тут взбунтовалась вся животина в крепости. Кони кусали всех кого ни попадя, даже кошки и крысы разом кидались на людей, да и некоторые вои бросались на своих. Потому-то наш князь и приказал уходить, но не вытянули мы кормильца, не сдюжили, искренне вздохнул ветеран. Вместе с ним нахмурились все присутствующие, но скорее оплакивая себя, чем погибшего князя. Все было даже хуже, чем казалось поначалу. Одно дело, подзадоривать отвагу воинов, заманивая их в ловушки, а другое, заставлять бойцов кидаться на своих же соратников. Да и с животными получалось нехорошо, особенно учитывая, что они поддаются влиянию больше тех же лошадей. Ну и что нам теперь делать? Бежать? И как далеко? Впрочем, этот вопрос был риторическим, решение все равно принимать верховному воеводе. Поэтому я в компании Второка и Драгона отправился на доклад к Мак-Юдирну. Ярл был чуть хмельной, но не пьяный, поэтому сразу уловил суть дела и, не дав нам продолжить рассказ, приказал вызвать свой штаб. Через пару минут в его шатре и яблоку негде было упасть. Мы с начальством корпуса моментально оказались в меньшинстве. Нам противостояло три десятка людей, причем простых сотников здесь было только четверо. Подчиненные воеводы тут же воспротивились идее привлечь всех поголовно к подготовке линии укреплений. Становилось понятно, почему противнику так легко удавалось влиять на умы наших союзников, тут много сил не нужно. И без этого в родовитых головах царил бардак. Находясь в одиночестве, они распространяли вокруг себя волны уныния, но оказавшись в компании, тут же выпячивали грудь и предлагали закидать дикарей шапками. А что будет, когда они легко порубят передовые отряды противника? В В таком случае трудиться на постройке укрепления действительно нет никакого смысла. К счастью, измотанный постоянным отступлением воевода быстро потерял терпение. Всем молчать. Громоподобный рык легко перекрыл гам в шатре. Молчать и слушать приказ. Завтра же готовим укрепление. Но зачем? Не унимался молодой ярл. К нам пришло подкрепление. Пустим чудовищ вперед, а затем латная конница втопчет в землю и дикарей, и их башка. Ах ты ж, гаденыш. Воевода не стал комментировать заявление юного ярла, лишь наградил инициатора тяжелым взглядом. Ярл Воронов, твои звери помогут готовить укрепление. Теперь пришла уже моя очередь морщиться. Я покосился на Возгря, который с такой же гримасой кивнул. Эта пантомима не ускользнула от внимания окружающих. Молодой ярл презрительно фыркнул. Спокойно, ярл Воронов, с этим гаденышем мы разберемся позже. Помогут, уверенно кивнул я. Добро, явно повеселел воевода. Засечную линию готовим на опушке. Возвращайтесь к своим людям. Если кто вздумает праздновать лентяя, ощутит на себе всю пресловутую тяжесть моего характера. Все свободны. Глава 7. Сила жизни. 3 дня люди рыли окопы и насыпали валы. Ругались все, и гвардейцы из тяжелой пехоты, и бойцы дворянских отрядов. Больше всего злились поводыри, но под жестким взглядом Возгря лишь ворчали себе под нос. При этом было видно, что каждый из них хоть мимолетно помянул меня добрым словом. Когда вдали показалось живое море дикарской армии, эмоциональная атмосфера моментально переменилась. Теперь бойцам рвы уже не казались такими уж глубокими, а валы – чрезмерно высокими. Сразу же вспомнились недавние поражения и страх, который охватывал, когда волны обезумевших, превратившихся в животных варваров захлестывали казавшихся несокрушимыми рыцарей. Я смотрел на приближающегося врага в магически-оптическую подзорную трубу и по-прежнему мучил себя вопросом. Мы вроде определились с тем, как побеждали наши враги, но в том все и дело, что вроде. Разосланные по округе верховые ковы приволокли пару десятков пленников. Это была поистине сборная солянка. Мало того, что там смешались индусы и негры с восточного континента, так эти две составляющие еще дробились на небольшие группы. Идущие к нам войско состояло из множества маленьких племен и народностей. Даже в группе пленных были лишь 2 из одного рода, у остальных разнилось все. Племенные и родовые татуировки, прически, оружие и одежда. Они даже говорили на разных языках и наречиях. И как, скажите, можно управлять всем этим хаосом? Единственное, что их объединяло, это зеленые стебли лиан в 2 пальца толщиной, надетые на туловище всех пленников крест-накрест, словно пулеметные ленты на красноармейцах или мексиканских повстанцах. Во время допросов я не придал этой детали особого значения, хотя чувствовал, что это важно. Издалека донесся сиплый то ли вздох, то ли всхлип. По словам очевидцев, так звучал вражеский сигнал к атаке. Тонкая из-за расстояния полоска дикарского войска начала утолщаться и, проходя сквозь небольшие рощицы, стремительно потекла в нашем направлении. В рядах тяжелой пехоты взвыли сигнальные трубы. «Вой!» — прокричал верховный воевода, толкая вступительную речь. «Неведомый и страшный враг уже попил нашей крови и загубил множество великих героев. Мы отступали, чтобы сохранить свои жизни для этой битвы. Но теперь страх не тронет наши сердца, потому что там живет только праведная ярость». Ярл привстал в стременах, словно стараясь заглянуть в глаза каждому воину из 5000-й толпы. «Обещаю, ни одному из вас не будет стыдно смотреть в глаза своим родичам, потому что сегодня мы смоем своей и вражеской кровью позор прошлых поражений. Именно для этого дня мы стерпели позор, теперь же либо жизнь осветит победу, либо смерть увеличит ряды настоящих героев. И помните, мертвые сраму не имут». Не совсем в попад, чисто славянской поговоркой закончил кельтский ярл. Может, и не в попад, но по моей спине пробежал мороз, ударяя в голову и вышибая из нее сомнения. А воевода, оказывается, неплохой оратор. Так, что-то я заслушался, а враг все ближе. пора пускать в дело первую часть плана. «Богдан!» — крикнул я, поворачиваясь в седле злюки к разместившимся за валом катапультам. Артефактор понятливо кивнул и, прикрыв глаза, прикоснулся рукой к оголовью, похожей на заряд к фаустпатрону ракеты. В 10 метрах справа паренек как минимум на пару лет моложе Богдана проделал то же самое. К проблеме сохранения тайны нового оружия мой артефактор подошел просто. Часть магов уже подписали прошение об увольнении из армии с выплатой задолженности за обучение. Остальные лишь заряжали ракеты стандартными взрывными заклинаниями и не имели доступа к управляющим плетениям. Похожая на огромную сороконожку конструкция вздрогнула, выплюнув ракету. Тут же заскрипели 2 уродливых сооружения, наскоро сбитые из разломанных телег. Почти полсотни воинов завертели 20 тележных колес. Контраст между тонкой работой гномов и окружающих баллисты деревянных конструкций был феноменальным, и если эту картину увидят другие гномы, Турнак вдобавок к славе ущербного рудокопа получит скверную репутацию экспрессиониста. Но оно того стоило. Всего через 5 секунд обе установки были готовы к стрельбе и приняли внутрь еще по 1 заряду, но я этого уже не видел, стараясь уследить за летящими ракетами. Сам полет снарядов рассмотреть не удалось, но взгляд все же засек вспухшее облако разлетевшихся артефактов, а через секунду пространство в рядах бегущих на нас врагов словно пошло трещинами и поплыло. Еще через секунду до нас долетел отзвук сотен взрывов, слившихся в единый гул. Коверное гранатометание не остановило толпу врагов, но на это мы и не рассчитывали. 2-й залп накрыл фронт атакующих врагов через 50 метров от первого. Затем еще раз и еще. Когда дикари приблизились на приемлемое для подзорной трубы расстояние, я понял, что все получилось. Теперь к нам бежала не разношерстная толпа, а лишь ее элитная часть. Простые воины, получив не смертельные, но болезненные и множественные ранения от осколков, вместе с контузией от оглушающих магических импульсов, еще приходили в себя, а обливающиеся кровью и трясущие головами монстры пошли на штурм укреплений. Это действительно были монстры. Ветеран-свидетель немного погрешил против истины, он назвал их просто здоровяками, но людьми эти существа уже не были. Моя позиция на валу давала возможность и немного времени на внимательный осмотр. Мышцы на черных и смуглых телах бугрились, как у качков, до одури обожравшихся стероидами. Лица, те, что не были спрятаны под масками и скоры и обмотками челмы, больше походили на обезьяньи. При этом я был уверен, что не так уж давно они были вполне нормальными. В движениях уродцев тоже чувствовалось нечто обезьянье. Их арсенал производил впечатление, помимо 2 изогнутых кинжалов, каждый имел солидные клыки во рту. Также на руках мутантов имелись когти. Это я рассмотрел очень хорошо, потому что стоящий уровнем ниже меня тяжелый гвардеец с поразительной для носителя тяжеленной брони грацией взмахнул секирой, встречая вырвавшегося вперед врага. Отрубленная рука перелетела через его голову и плюхнулась прямо пред злюкой. Действительно, когти были немаленькие. «Фу, злюка, накажу!» — прикрикнул я на Хидея, принюхавшегося к отрубленной руке. Пока я предавался созерцанию и размышлениям, толпа дикарей заполнила рвы и выплеснулась на вал. После обстрела на ногах остались не больше 2000 дикарей, и, казалось, у них ничего не получится, но когда передние ряды едва не синхронно взлетели вверх в пугающей силой прыжке, мне стало не по себе. И все же монолитная стена тяжелой пехоты доказала, что бронированные гвардейцы не зря едят свой хлеб. Это вам не одиночки-рыцари. Работая тяжелыми мечами, секирами и щитами, они разбрасывали вокруг себя куски вражеских тел и кровавые брызги, как садовый опрыскиватель извергает благотворную влагу. Иногда живой ковер необычайно прыгучих дикарей захлестывал стальную стену, но уже через секунду облитые чужой кровью латы прорезались сквозь копошащиеся тела, словно прибрежные камни после отхода морской волны. Внезапно один из озверевших негров приземлился на подставленный щит и вместо того, чтобы попытаться достать кинжалом до пехотинца, оттолкнулся ногами, полетев прямо на меня. Я даже не успел испугаться. Скорпионий хвост злюки изогнулся над моей головой и замер как раз на траектории полета дикаря. Мутант сам нанизался на острое жало. Злюка тут же взмахнула хвостом, отправляя корчащееся тело в полет, умудряясь сбить им второго летуна. И все это, без малейшей команды. Умница, девочка. Улыбнувшись под опущенным забралом, я хлопнул латной перчаткой по бронированному бугру перед седлом. «Пора», — послышался рядом голос Возгря. Я уже понял, что в управлении боевыми действиями корпуса ему нет равных, поэтому мне оставалось лишь кивнуть. В следующее мгновение навстречу скачущим, как облако саранчи, дикарям через головы пехотинцев метнулись огромные туши хидеев. Треск ломающихся костей и рвущейся плоти ударил по ушам, но криков боли я так и не услышал. Это нехорошо. Мы едва не утонули в живой массе. На секунду показалось, что команда Возгря была тупой до крайности, но уже через пару ударов сердца действия злюки доказали. Вторак знал, что делает. Мы, конечно, проходили этот вариант защиты на занятиях в школе и тренировках в долине, но на практике все выглядело просто ошеломляюще. Злюка пропахала в рядах дикарей целую просеку. Мутанты тут же попытались использовать прием, который у них прекрасно работал против рыцарей и витязей, но у рыцарских тяжеловесов не было такого шикарного хвоста, как у моей питомицы. Пытавшихся запрыгнуть на спину злюки дикарей сметал скорпионий хвост, вращающийся словно пропеллер. И все же я чувствовал, что будь толпа гуще, могла бы случиться беда. Пару раз хвост хидея, утяжеленный очередным нанизанным на его жало телом, все же замедлился. В такие моменты мне приходилось бешено махать носорогом. Тяжелая нагината разрубала грудные клетки и отрубала кисти рук вместе с кинжалами, но и здесь имелся немаленький шанс, что оружие заблокирует когтистые руки мутантов. Где-то на грани ощущений послышался протяжный вой, а вот последовавший за ним лязг прозвучал уже отчетливо. Толпу озверевших в прямом смысле этого слова дикарей отбросило назад, словно от удара гигантского молота, часть тяжело бронированных пехотинцев синхронно прыгнула в ров. С невероятной для такого веса ловкостью гвардейцы выбрались из глубокого рва и врубились в ряды звероподобных дикарей. Казалось, гвардейцы были неуязвимы, но когда монолитная лава прошла несколько десятков метров, с высоты седла злюки стало видно, что груды тел на нижнем уровне вала и перед рвом были изрядно сдобрены телами в броне и даже частями лад с кусками мяса внутри. По обычному сценарию именно сейчас должна была ударить рыцарская конница, но воевода уверенно держал горячих дворян на коротком поводке. Так что в тающей массе врага рубились лишь гвардейцы и хидеи. Через минуту к нам присоединились кавайсимбянты. Пока все шло по нашему сценарию. Вот перед валом осталось всего с пару сотен звероподобных бойцов. Через пару секунд это поголовье уменьшилось наполовину. Когда их осталось несколько десятков, озверевшие вдруг синхронно упали на землю. Над полем битвы воцарилась необычайная тишина. Победа! Пронзительно крикнул Возгарь, и его хидай поддержал своего хозяина громогласным рыком, в который вплелись крики всех воинов в округе. Я тоже не удержался и, подняв забрало, закричал. Восторг распирал грудь. Даже стало тяжело дышать. Взгляд натолкнулся на замершие неподалеку в нерешительности войска обычных, а не озверевших врагов. Они растянулись на всем протяжении, где их достали оглушающие ракеты. Кто-то уже пришел в себя, а кто-то еще корчился на земле. Вот оно, если ударить сейчас, мы можем перелопатить значительную часть вражеской орды. Эта мысль посетила не только меня. «Урась!» — вновь завопил Возгарь, послав вперед своего питомца, увлек за собой всех наездников хидеев, вместе с более рассудительным драганом. Повинуясь общему порыву, я отдал злюке приказ, и тут меня что-то дернуло на грани ощущений. Словно рыбацкий спиннинг с крошечным крючком пытался остановить кита. И только после этого интуиция взвыла едва ли не в голос. Я осознал, что только что пережитый восторг был каким-то фальшивым. И тут в голове возник рой образов, складывающихся в понятие. Это наваждение. Образы я опознал сразу, чувствовался стиль верховного хороха. Вы можете этому помешать. Слишком далеко донесся ответ птицелюда. Быстро нахахкаваев. Это была единственная возможность сократить расстояние до вырвавшихся вперед хидеев. Они уже врезались в объятую паникой толпу врага. Харахи сработали оперативно. Прошло меньше минуты, и через ров тяжело перепрыгнули три хахковые, которые, помимо брони, словно амулетами были обвешаны уцепившимися за крепежные ремни харахами. Птицелюды болтались словно колокольчики на дуге скачущей тройки, но держались крепко. Я потратил еще мгновение, чтобы разбудить Рудова, и только после этого послал Злюку вслед за хахковыми. Ситуация была отчаянной, так что для перестраховки помощь Сагара не помешает. Метров через 200 хахковые резко затормозили. Харахи посыпались с них, словно перезрелые груши с дерева. Птицелюды тут же образовали несколько вписанных друг в друга хороводов и замерли. Поводыри хахковаев постарались прикрыть тушами своих питомцев хрупкие тела нелюдей и, открыв боковые щитки гигантов, выпустили наружу каваев. Я тоже присоединился к обороне вместе с Али и Зеленым. Разбуженный и со сна раздраженный Рудой замер рядом, а впереди кипела резня. Возгарь уводил хидеев все дальше, Драган следовал за ним по пятам. Я пытался сконцентрироваться и помочь харахам, но тупо не знал, что именно нужно делать. Наконец-то магия птицелюдов начала работать. Подзорная труба позволила мне увидеть, как замер хидей Возгаря, а сам командир корпуса начал оглядываться по сторонам. Но, увы, было уже поздно. Судя по жесту второка, он отдал команду об отступлении и тут же получил в затылок удар от собственного зверя. Острое жало на кончике хвоста вошло точно над верхним краем наспинного щита, моментально обрывая жизнь командира корпуса. Мы никогда не ладили, но Возгарь был хорошим человеком. К моим сожалениям добавилась дикая горехидея, которую я почувствовал даже на большом расстоянии без всякого усиливающего обруча. Затуманенный неведомой силой мозг магического зверя на секунду прояснился, и осознание того, что он сам убил своего опекуна, рвало мозг огромного Ани на части. Я не успел даже мысленно потянуться к взвывшему от горя хидею. Зверь убил себя тем же способом, каким секунду назад, своего хозяина. Жало глубоко вошло в основание черепа зверя, и огромный Ани уткнулся носом в кровавое месиво из кусков тел и земли. Казалось, время замерло, и все вокруг словно застыли в тягучей патоке. Буря чужих эмоций едва не выбила из меня дух, но нечто творившееся совсем рядом сумело все же привлечь внимание шокированного разума. Интуиция подсказывала, что это очень важно. Опустив взгляд, я увидел, как пытавшийся прикинуться трупом раненый индус вдруг выгнулся дугой. Расстояние позволяло рассмотреть все в мельчайших подробностях. Зря я в свое время не обратил внимания на странные лианы, что опутывали тела пленных дикарей. Внезапно из этой непонятной портупеи проросли длинные шипы. Часть их ощетинилась наружу, а часть глубоко вошла в тело индуса. Кожа жителя Магадхи вдруг еще больше потемнела, а тело начало раздуваться, словно его накачивали насосом. Затем затрещал череп, кости задвигались, изменяя черты лица и приоткрывая рот быстро растущими клыками. На обхвативших пропитанную кровью челму пальцах начали расти когти, да и сами пальцы сильно удлинились. Вся метаморфоза заняла меньше минуты. Боль внезапно оставила индуса, и на меня уставились его налитые кровью глаза. Шок от этого зрелища наверняка мог стоить мне жизни, но, к счастью, Рудому было плевать на все тайны мироздания. Сагар встретил прыгнувшего мутанта своей лапой, как теннисист ловит мячик ракеткой. Удар был настолько силен, что индус едва не сложился в шар, а затем кучей плоти и изломанных костей отлетел далеко вперед. Мы едва успели, все могло закончиться намного хуже. Еще двоих наездников убили свои же хидеи. Троих растерзали озверевшие, но остальные успели отойти назад. Подтянувшиеся хахковые вместе с охраняющей харахов троицей образовали защитную стену. а через минуту к ним присоединились уцелевшие части тяжелой пехоты. Но это случилось не сразу, люди и звери потрепанного корпуса поводырей все это время дрались как черти. То ли неведомая сила зацепила питомца возгоря самым краем, то ли сработали харахи, но больше они не пытались напасть на своих хозяев. Да и сами поводыри были начеку. Пока подоспела пехота, погиб еще один хахковый, вместе с поводырем и симбиантами. Очень хорошо показал себя Рудый. Сагар нырял в толпу мутантов, как в воду, лишь разлетались брызги крови и куски плоти. Временами меня кололи иголки, испытываемые Рудым боли, но это были незначительные царапины. Бой продолжался до тех пор, пока не закончились озверевшие второй волны, а затем все стихло. Тишина была оглушающей, как и усталость. Только после этого я ощутил, что меня все же пару раз достали, несмотря на все старания Злюки и Рудова. Их божок отступил назад в страхе, прочирикал серый от усталости верховный харах. «И то хлеб», — выдохнул я, разворачивая Злюку к защитному валу. Постепенно резервные части пехоты и застоявшиеся рыцари занимали оборону на заваленном трупами поле. Там уже начали роиться мухи, а в небе закружились стервятники. Так что неизвестно, кому сейчас хуже, нам после жуткого боя или им в обороне на этом могильнике. Для начала я отправил обоих своих питомцев в загоны и усыпил, а уже потом позволил Вагану с помощником стащить с избитого тела кое-где погнутые латы. Сразу же рядом оказался целитель. На мои протесты он лишь махнул рукой, у статуса ярла есть свои преимущества. По крайней мере, не приходится стоять в очереди. Легкое прикосновение целителя отправило меня в глубокий сон. Пробуждение было тяжким, вокруг до сих пор стенали и кричали сотни людей, дожидавшихся помощи целителей. Но тяжелее всего было смотреть на Винодрагана. Похороны в Таракай я тупо проспал, и было очень стыдно. Но вину на все это было плевать, потеряв друга детства, он впал в прострацию, а это очень плохо. По большому счету именно поэтому меня и разбудил Али, в корпусе начался раздрай. Возгарь погиб, а Драган отстранился от дел. Проблем с переходом власти в руки командира наездников на Хидеях не намечалось, он и так всем рулил, поддерживая Второка, да только Вин не хотел этой власти. «Мне жаль, что Возгарь погиб», — сказал я, присаживаясь рядом с Драганом под большим деревом неизвестной мне породы. «Ты его никогда не любил», — проворчал наконец-то заговоривший Вин. «И он меня тоже», — легко согласился я. «Но это не мешало нашему взаимному уважению. Это он приказал тебя убить». «Я догадывался», — вздохнул я, грустно улыбнувшись. «Но это ничего не меняет. Второк был прекрасным командиром и достойным воином. Он просто защищал своих людей. А насчет любви, так я не золотая гривна, чтобы всем нравиться». Подогнанная под местные условия земная шутка заставила Вина горько хмыкнуть. Ну и слава богу, лед тронулся. «Давай помянем», — сказал я и первым отхлебнул вина из прихваченной фляжки. Драган покорно взял флягу. «Напейся сегодня до полусмерти, а завтра берись за дела корпуса. И не только потому, что это нужно мне. Нельзя дать развалиться детищу Возгаря». Хлопнув Драгана по плечу, я послал одного из ошивавшихся поблизости подчиненных Драгана за выпивкой, а сам занялся насущными делами. Самым важным делом на данный момент оказались патологоанатомические изыскания Богдана и одного из целителей. Лекарь растратил магические силы на раненых, но не потерял желания работать. Мой артефактор тоже изрядно выложился, запуская ракеты, поэтому два исследователя больше напоминали привидений, чем живых людей. Посреди небольшого шатра находился стол с распластанным на нем телом озверевшего. «Что тут у вас?» — сходу спросил я, рассматривая внутренности похожего на гориллу качка-негра. «Ну пока нам понятна только механика процесса, а его суть остается загадкой», — устало вздохнул Богдан, доставая из коробки кусок лианы с острыми шипами. Этот стебель был оторван от какого-то растения, и, что немаловажно, до момента выпуска шипов он был живым, соки свободно двигались по всему стеблю. Это подтвердили такие же лианы на трупах обычных дикарей. После посланной на расстояние команды стебель выпускает шипы с полыми каналами внутри и впрыскивает в тело человека какой-то яд. В течение всего 2-3 десятков ударов сердца этот яд значительно увеличивает мышечную массу и даже трансформирует некоторые кости. И как он это делает? Ты издеваешься. Вдруг разозлился Богдан. Присутствующий здесь целитель опустил глаза, удивляясь такому обращению к Ярлу. Откуда нам это знать? И, предвосхищая твой второй вопрос, скажу, что не знаю, как этому противодействовать. Мы всю ночь здесь бьемся без малейшего успеха. Остынь. Резко осадил я Богдана и добавил уже мягче. Сейчас все на взводе. Лучше скажи, как долго живут озверевшие? Недолго, тут же сдулся мой друг. Похоже, такое насилие над плотью не проходит даром. У этого трупа уже началось усиленное разложение. Не думаю, что у уцелевших озверевших дела обстоят намного лучше. Так что живут они не больше седмицы. Вот, улыбнулся я уставшему магу, а ты говоришь, что бессмысленно. Есть ли шанс прямо сегодня накопать в этой тушке еще что-нибудь полезное? Вряд ли, вздохнул Богдан. Ну тогда отправляйтесь спать, вивисекторы. Как ты меня назвал? Набычился Богдан, но уже из последних сил. Великим ученым. Ну если так, то ничего, слабо отмахнулся Богдан. Тиски железной воли этого человека разжались и его силы начали утекать, как вода сквозь сито. Подхватив мага под локоток, я вывел его наружу, краем глаза заметив, что целитель присел на стульчик и тут же безвольно уронил голову на грудь. «Позаботьтесь о нем», — кивком подозвал я одного из воинов обслуги корпуса, — «и заберите из шатра целителя. Незачем старику спать рядом с трупом». Весь лагерь сейчас был разделен на две группы людей, смертельно уставших и тех, кто либо выспался после боя, либо вообще не участвовал в сражении. Я принадлежал к отряду отдохнувших, так что пора браться за работу, пока такие трудоголики, как Богдан, валялись в беспамятстве, мало чем отличавшимся от смерти. Через два дня индийско-негритянская орда попыталась провести еще одну атаку, но как-то вяло, а затем дикари отошли к ближайшему захваченному городу и принялись ждать. Да только чего. Этот и другие вопросы буквально требовали ответов, потому что от них зависело слишком многое. Пока фокус-группа теперь во главе с верховным воеводой пыталась найти выход из ситуации, я занялся разведкой и параллельным анализом. Отдыхавшие во время боев наездники верховых кавалерий вступили в дело. По округе рассыпались поисково-разведывательные отряды. Наездники лишь отыскивали группы дикарей-мародеров, наводя на них рыцарские сотни. При этом они по моему приказу пытались уточнить радиус действия силы неведомого башка. Ценой жизни пятерых кавалеев и четверых наездников удалось понять, что опасность для они возникает в радиусе 5 километров от городка Полытитова. Зверели дикари в радиусе 15 километров от него. Этот же радиус очерчивал максимальное расстояние, на которое уходили вражеские отряды. Даже мародеры не рисковали пересекать незримую грань влияния их бога. Теперь осталось понять, чего ждет это таинственное существо. Рыцарские сотни постепенно перерезали все каналы связи с княжествами Магадхи, так что пополнение дикари уже не получит, но орда дикарей по-прежнему оставалась на месте, ни вперед, ни назад. И это нервировало больше всего, меня не устраивали оба варианта. Если таинственный божок вернется назад, то сможет пополнить свои ряды, а если двинется вперед, то даже увеличившаяся армия Брадара его не остановит. Я почему-то был уверен, что наша отчаянная атака и действия Харахов лишь озадачили таинственного врага, но отнюдь не отбили желание действовать. Что-то подсказывало мне, что в том жутком бою третья или четвертая волна озверения добила бы нас без вариантов. Чего же они все-таки ждут? Ожидание закончилось вместе с появлением делегации чистых. Раньше в армии их было всего 5 человек, а сейчас из столицы прибыли 3 десятка индивидуумов в черных рясах и с бешенством в горящих глазах. Через сутки после этого последователи неведомого бога пошли в атаку. Возможно, Я бы сумел увязать эти факты вместе, но меня одолевали иные заботы. Под воздействием стрессовой ситуации и запредельных физических нагрузок развитие Рудова приобрело лавинообразные темпы. Он постоянно жрал и все норовил завалиться в спячку, а когда бодрствовал, то буквально излучал ярость и злобу. Постоянный контроль эмоционального состояния питомца выматывал все мои силы. Бедная злюка сидела в своей клетке тише воды ниже травы, потому что через меня имела плотный контакт с агаром. Помимо контроля эмоций зверя, мне постоянно приходилось присматривать за тем, чтобы он никого не сожрал. Всего в километре от лагеря лежали груды гниющего мяса, а Али с зеленым верхом на хидеях с трудом справлялись с обеспечением громадного зверя дичью. Так что до людоедства Сагару остался маленький шажок. Чувствуя близкую линьку Рудова, я перебрался в находящиеся неподалеку каменоломни. Именно по этой причине появление чистых прошло мимо моего внимания, что и спасло монахов от страшной смерти, а меня – от больших неприятностей. По словам очевидцев, чистые сразу по приходе начали устанавливать свои порядки. Возгорь по договоренности с верховным воеводой срочно отвел корпус в новый лагерь. Сказать честно, если бы я присутствовал при этом беспределе, Рудый наверняка попробовал бы человеческого мяса. К счастью, когда старая броня Сагара сошла и он более или менее успокоился, воевода успел приструнить чистых. Эту линьку Рудый пережил очень плохо. Чего-то мы с верховным хорохом не учли. Старый птицелюд постоянно находился рядом и, казалось, страдал не меньше Сагара. Но это все же не помешало ему стянуть отслоившуюся броню, как только она сошла с тела Рудова. Наконец-то Сагар смог развернуть плечи во всю ширь. Для этого пришлось покинуть каменоломни, потому что теперь вставший прямо они представлял собой пятиметрового анорексика с внешностью демона. Новая броня стала еще темнее, и теперь он был почти черным, но это была именно рудая чернота, а не угольная, так что его имя не теряло актуальности. Горб за спиной Рудова пока особо не выделялся, но было видно, что скоро он станет значительно больше и вновь согнет бедного Сагара, словно старого горбуна. Ну и зачем древние маги придумали такое неудобство? Дикие Сагары, включая братьев Рудова, хоть и имели изрядную сутулость, но такого рюкзака, как у моего питомца, у них не было и в помине. Увы, поразмыслить над этим фактом мне не дали, из лагеря прибыл гонец с невеселым сообщением. Дикари пошли в атаку. В шатре воеводы меня встретил весь штаб, который частично входил в фокус-группу. Также там присутствовали и три надменных монаха. Я еле сдержался, чтобы не высказаться по поводу неуместности их присутствия на военном совете. Прямо у входа в палатку воевода огорошил меня не очень приятной новостью. В принципе, мысль здравая, если бы главную роль в этой затее отвели кому-нибудь другому. Что самое интересное, изначальную идею выдвинул Верховный Хорох.